Зимой за дятлом летает стайка синиц. Они кормятся около дятла. Дятел не все семечки выклюет из шишки, синицы доклюют. Дятел раздолбит трухлявое дерево, и синицам жучок или личинка останется. Глухарь. Глухарь – житель лесных чащоб. Это большой лесной петух. Летом, когда созреет черника, брусника, голубика, глухарь кормится ягодами. А на берегах ручьев глухари клюют мелкие камушки, чтобы в желудке камушки, как жернова, перетирали ягоды. Зимой глухарь клюет березовые почки, сосновые хвоинки. Весной, как сойдет снег в лесу, глухари начинают таковать, петь свои весенние песни. Глухарь ходит по земле, как индюк, распустив веером хвост, и щелкает клювом, будто две палочки одна о другую стукаются. А песню кончает, будто нож на бруске затачивают. В конце песни глухарь глохнет, потому его и назвали глухарем. Сычек. Сычек – маленький ночной хищник. Как стемнеет в лесу, сычек бесшумно летает над лесными полянами, над огородами и прислушивается. Пискнет полевая мышь, сычек бросится на нее и схватит. Сычек приносит свою добычу в дупло старого дуба. Когда мышей много, сычек складывает их про запас на зиму. Зимой в дупле можно найти много мерзлых мышей. Это натаскал сычек. Мыши грызут зерно и опустошают поля, а сычек помогает сохранить урожай. Синицы. Без синиц зимний лес кажется мертвым. Только сосновая ветка заскрипит, да снежная шапка обрушится с елки. Но как налетит стайка синиц, лес оживает. Синицы с писком, с пиньканьем перелетают с ветки на ветку, с дерева на дерево, осматривают каждую трещинку в коре. Нет ли древесного семечка, не притаился ли где уснувший жучок? Каких только нет синиц в стайке. И лазоревки, и московки, и гренадерки с полосатыми хохолками на голове. Летом весь лес звенит птичьими голосами, и синиц не видно, да и не слышно с их скромной песенкой. Но синицы не улетают на зиму в теплые страны и звонко перекликаются в зимнем лесу. В лютую стужу синицы прилетают к избам, и ребята сыплют для них зерно или кладут кусочки хлеба на кормушки, а то голодные синицы замерзнут в лесу. Вальдшнеп. Вальдшнеп — лесной кулик. Глаза у него большие, как две смородины, чтобы видеть ночью. Как начнет темнеть, вальдшнеп ходит по земле и кормится. Запустит клюв в мягкую землю и клювом чувствует. Если близко червячок или жучок зашевелится, он сразу его ловит и глотает. А днем вальдшнеп затаивается под кустами, рядом пройдешь и не увидишь. Если потревожить вальдшнепа в гнезде, то он покинет гнездо, а маленьких птенчиков перенесет на новое место. Летит над лесом и в лапах держит птенца. Пока всех птенчиков не перенесет, вальдшнеп не успокоится. Кедровка. Кедровка – таежная птица. Назвали ее так потому, что больше всего кедровок в кедровой тайге. Как поспеют кедровые орешки, кедровка с утра до вечера делает запасы. Набьет в зоб орешков и летит выше в горы. Засовывает орешки в трещины в скалах, прячет в дуплах деревьев, зарывает в землю. Весной, как сойдет снег, кедровка часто забывает, где зарыла запасы, а находит орешки других кедровок и кормится. Запасами кедровок кормятся и белки, и бурундуки, и мыши. Но много орешков так и остается лежать в земле. Из них вырастают маленькие кедры. Так кедровка сажает кедровые леса. Зимородок. Неподвижно замер на ветке над водой зимородок. Мелькнула рыбка, зимородок нырнул. Вынырнул и полетел с рыбкой в клюве в гнездо. Гнездо у зимородка — глубокая пещерка в речном обрыве, выложенная чешуей и рыбьими косточками. Живет зимородок у реки и рыбой питается, и птенцов выкармливает рыбой. Подрастут птенцы, сначала стрекоз начнут ловить, потом научатся неподвижно сидеть на ветке и ловить рыбок. А как замерзнет речка, зимородки улетят на юг. Но весной снова над речкой мелькает, как клочок южного неба, зимородок. Ястреб-тетеревятник. Как появится ястреб-тетеревятник, в лесу переполох. Надо прятаться. Даже зайцы затаиваются на земле. Быстро летит тетеревятник между деревьями, высматривает добычу. А за ним с писком, с криками летят лесные птицы, сойки, синицы, чижи. Белка зазевается, не успеет юркнуть в дупло, схватит ее тетеревятник и задушит когтями. С большой высоты видит тетеревятник и лесную мышь, и тетерку, если она плохо затаилась. Увидит гнездо утки, разорит. Ястреб-тетеревятник прилетает днем в деревню и на глазах у людей душит кур.